Глава 6. Свадьба. Гордо удалившись из столовой, Эмилия времени даром не теряла. В ее покоях никого не было, что несказанно порадовало. Видимо, горничные ушли на свой этаж, во время обеда в их услугах никто не нуждался. Она покопалась в гардеробной и обнаружила там парочку серых и скучных платьев. Накинула на плечи шаль, белую из тонкой шерсти, потому что немного замерзла. Выдернула шпильки, распустив волосы. Постояла у окна, размышляя, не перегнула ли палку. Нет, Мартин сам виноват. Она к нему не в рабыни нанялась. И с голоду помирать не собирается. Интересно, предусмотрен ли в этом доме ужин? А то с них станется подать молоко или пустой чай, мол, на ночь есть вредно. У Эмилии противно засосала под ложечкой. Она бы сейчас и молока выпила с удовольствием. Однако кому какое дело, что она голодна? Может, позвонить и позвать прислугу и попросить принести что-нибудь поесть? То есть приказать? А если откажут? Нет, лучше действовать наверняка. И Эмилия отправилась на поиски кухни. Вниз по лестнице, на этаж прислуги, куда чопорный Мартин ее не пустил. Проскользнула по длинному узкому коридору, мимо закрытых, к счастью, дверей. Туда, где громко гремели посудой, где разговаривали люди, откуда доносились вкусные запахи еды. «И что это вы тут забыли, леди?» Вкрадчивый мужской голос прозвучал аккурат из-за спины, и Эмилия чуть не подпрыгнула от неожиданности. Развернувшись, она оказалась нос к носу с поваром. С шеф-поваром. В этом не было никаких сомнений. Сбитый, крепкий, но не толстый. Невысокого роста, круглолицый, румяный. С усами, которые англичане называют «хэндлбар». В высоченном колпаке, белоснежной двубортной куртке и брюках в мелкую черно-белую клетку. Такой же клетчатый платок на шее с замысловатым узлом. Шеф смотрел строго и недовольно подкручивал усы кончиками пальцев. «Кушать хочется», — пролепетала Эмилия и потупила взгляд. Женская интуиция подсказывала, надо не требовать, а бить на жалость. Этот мужчина непростой слуга, он не будет слушать ее приказы, еще и выгонит в зашей. Значит, нужно прикинуться кроткой и застенчивой девочкой. «Вам не понравился суп?» — насмешливо поинтересовался шеф. «Да нет, я...» — Эмилия не могла сообразить, как бы удачнее соврать. «Суп очень необычный», — выдавила она наконец. «Слишком необычный для меня. Я бы еще чего-нибудь...» Она украдкой взглянула на повара. Тот растерянно крутил ус. «Вы изящно выкрутились, леди. Пожалуй, за это я дам вам пирожок. Стоять здесь!» Эмилия вздрогнула. Приказал, как собачке. Но решила послушаться. Повар исчез. Потом вернулся и сунул ей в руки теплый кулек. От него шел восхитительный аромат выпечки. «Спасибо». «На здоровье. И вам лучше вернуться в покои, леди». Эмилия быстро спрятала кулек под шалью. «Пирожки она никому не отдаст. И что за манера подкрадываться со спины?» На этот раз перед ней стоял дворецкий. Мартин представлял его утром. А повар опять исчез, как будто его тут и не было. «Я провожу вас. Сама найду дорогу», — процедила Эмилия. «Да сколько можно обращаться с ней, как с маленьким ребенком? Такое впечатление, что ее Мартин не в жены взял, а в дочки. Ведь это он приказал слугам опекать ее». «Есть путь короче». Эмилия уже набрала в легкие воздуха, чтобы отчитать дворецкого, но передумала. Эдвард не воспримет ее всерьез. И весь ее протест будет похож на детские капризы. К черту! Пусть ведет наверх. Пирожки добыты. Остальное она как-нибудь переживет. Она выдавила из себя вежливую улыбку. «Конечно, мистер Эдвард». Они немного попетляли в лабиринтах коридора и вышли к лестнице. Слуги, которые встречались по пути, почтительно уступали дорогу и кланялись. Эмилия чувствовала неловкость. Зачем она спустилась? При ней стихали разговоры, ее провожали любопытными взглядами, слышались даже шепотки за спиной. Может, прав был Мартин, ей тут не место? И не по статусу, конечно. Теперь все обсуждают новенькую, как будто ей мало утренней сцены. Они уже поднялись на один пролет, когда снизу дворецкого окликнула служанка. «Мистер Рейн, вас срочно хочет видеть миссис Дороти». «Я только провожу, миледи Анна, и приду». «Срочно, мистер Рейн, распоряжение милорда». «Хорошо, ступай». «Я сама дойду», — тут же сказала Эмилия. Эдвард скептически на нее посмотрел, но спорить не стал. «Поднимитесь еще на 3 пролета и выходите на этаж. Вы окажетесь рядом со своими покоями». «Спасибо». Она побежала наверх, пока дворецкий не передумал, но тот быстро ушел, не проверяя, выполнила ли она его указание. Она услышала его голос где-то внизу, далеко, и решила вернуться. Не вниз, а на этаж, который уже миновала. Интересно же, куда ведет дверь с лестничной площадки. Полезно изучить все ходы и выходы, если есть такая возможность. Эмилия осторожно приоткрыла дверь, прислушалась. Никого. Вышла в маленький холл и увидела еще одну дверь. Над ней было маленькое окошко, оттуда в холл попадал дневной свет. Черный ход, ведущий наружу. Она немедленно толкнула дверь. Открыто. Мартин строго-настрого запретил гулять. «Без меня в парк ни ногой», — предупредил он во время утренней экскурсии. И, конечно же, без объяснения причин. Его нужно слушаться. «Ха! Может, просто другое жилье близко, и он боится побега? Надо проверить. И заодно подышать свежим воздухом». Утром было прохладно, но воздух прогрелся за день, и Эмилия с удовольствием пошла по дорожке вглубь парка. На ходу она жевала пирожок с яблочным повидлом, угощение от шеф-повара. Настроение у нее улучшалось с каждым шагом. Парк ей нравился. Кое-где на клумбах росли цветы, красивые и незнакомые, что-то среднее между ландышем и незабудкой. Фигурно подстриженные кусты радовали глаз идеальными формами. Эмилии показалось, что в воздухе пахнет морскими водорослями, но поиски моря она решила отложить. А потом она забрела в лабиринт из кустов. Пройти мимо было невозможно. Это же настоящий английский мейз. С высокими изгородями, сложными ходами, спрятанными внутри фонтанами и мифическими скульптурами. Она не смогла устоять и решила зайти немного вглубь, а потом еще и еще. В итоге Эмилия заблудилась. Пирожки давно закончились, похолодало, неожиданно быстро опустились сумерки. В лабиринте и так был полумрак, а теперь и вовсе стемнело. Стало страшно и тревожно. Эмилия перестала бегать в надежде отыскать вход, села на скамейку и решила ждать. Не может быть, чтобы Мартин не начал поиски. Времени прошло не так уж и много, но ее исчезновение наверняка уже обнаружили. Она завернулась в шаль, дрожа то ли от холода, то ли от страха, и прислушалась к тишине. Легкий ветер шуршал листьями, что-то скрипело совсем рядом, в траве трещали насекомые. Услышав чей-то топот и тяжелое дыхание, Эмилия сначала обрадовалась. «Я здесь!» Она вскочила со скамейки, сделала шаг вперед и закричала от ужаса. Прямо на нее неслось огромное существо на 4 лапах с шипастой головой и горящими глазами. Больше Эмилия ничего не успела рассмотреть. Чуть ли не впервые в жизни она упала в обморок. В ушах шумело, в висках стучало, по телу разлилась неприятная слабость. Потом в нос ударил знакомый запах. Мартин пользовался именно этой туалетной водой с горьким ароматом дубового мха. Эмилия поняла, что ее несут на руках, вероятно, в дом. Вроде бы ничего не болело, значит, чудовище не причинило ей вреда? Или ей все причудилось? Открывать глаза не хотелось. Отчего-то было неловко, и Эмилия, слегка повернув голову, уткнулась лбом в плечо Мартина. Как же она устала! Все, решительно все пошло не так. Она думала о каникулах и игре, а попала как будто в другой мир, и никто не хочет толком объяснить, что происходит. Судя по звукам, вокруг полно слуг. Надо же, всполошила всех. Пожалуй, за сегодняшний день она создала себе отвратительную репутацию. С утра била посуду, в обед капризничала, а потом и вовсе потерялась в двух шагах от дома. Чудненько! Может, Мартин все же отпустит ее? Ух, а что тогда будет с Миленой? Она ее подведет, обман раскроется. Неужели сестра была права? Эмилию положили на кровать и укрыли чем-то теплым. «Нужен врач», — услышала она голос Мартина. «Пошлите за...» «Не надо», — резко перебил его Даниэль. «От головокружения поможет сладкий чай, а от глупости — розги». Эмилия распахнула глаза и негодующе уставилась на братьев. Они стояли около ее кровати. Даниэль снова крутил в пальцах монетку, Мартин хмурился. «Между прочим...» — Эмилия обнаружила, что во рту пересохло и облизала губы. «На меня напало чудовище. А еще я хочу пить, есть и согреться». «Иногда можно и на жалость надавить». Тем более сражаться с этими ненормальными косплейщиками нет никаких сил. Как она и предполагала, на Даниэля ее слова не произвели должного впечатления. «Вот видишь, с ней все в порядке», — сказал он Мартину, а потом повернулся к Эмилии и усмехнулся, буравя ее ледяным взглядом. «Напоим, накормим, согреем и выпарим!» «Дан, прекрати!» Виконт осадил герцога и присел на краешек кровати. «Эми, он просто тебя дразнит, не обращай внимания. Сейчас тебе принесут все необходимое и... горячая ванна, да?» Эмилия неуверенно кивнула. Мартин ее удивил. И куда подевалась чопорность и неприступность? В кафе он выглядел задумчивым и серьезным. Тут, в особняке... раздражал холодностью и безупречными манерами, а сейчас взгляд смягчился, в черных глазах читались и беспокойство, и забота. И «Эми» было произнесено так ласково, что у нее перехватило дыхание. «Я... извини, Мартин», — пробормотала она. Такое обращение заслуживало хотя бы ответной вежливости. «Мне... тяжело даются запреты. Не думала, что прогулка может быть опасной, но вдруг стемнело и...» Тут она обратила внимание, что за окном светло, и растерялась. «Но как же, разве уже утро? А тот зверь, я же видела...» «Милорд, прибыл регистратор», — доложил вошедший Эдвард. «Прошу прощения, вы велели предупредить сразу. Какие будут распоряжения?» Мартин с явным неудовольствием посмотрел на слугу. «Проводите в гостиную, предложите чаю, я сейчас буду». «Нет, Марти, иди сразу», — возразил Даниэль. «А я объясню Эмилии, что она видела, и прослежу, чтобы ее подготовили к церемонии». Эмилия поежилась и чуть не нырнула под одеяло с головой. Остаться наедине с Даниэлем, сейчас, когда он грозится ее наказать... Мартин посмотрел на брата, скептически приподняв бровь. Даниэль картинно вздохнул и, склонив голову, приложил руку к груди. «Даю слово, я позабочусь о твоей невесте, Марти, иди!» Мартин кивнул, достал из-под одеяла руку Эмилии, поцеловал пальчики и быстро вышел из спальни. Уж лучше бы он остался, а Даниэль исчез куда-нибудь насовсем. И, собственно, о какой церемонии речь? Даниэль позвал горничных и велел одной готовить ванну, другой заняться гардеробом, а третьей немедленно принести сладкого горячего чаю. Эмилия немного успокоилась. Они не одни, вокруг полно слуг, ей ничто не грозит, Мартин не позволит брату вольностей. И потом он сказал, что Даниэль дразнится, может, так оно и есть. Эмилия никогда не боялась людей. Даниэль же будил в ней какие-то животные инстинкты. Спрятаться, убежать, затаиться. Все что угодно, лишь бы не оставаться рядом. Ей казалось, он знает правду. И в любой момент может разоблачить ее. И тогда у Милены будут неприятности. Если бы сестра просто отказалась от предложения... Александр Сергеевич, возможно, был бы разочарован, но обман! Бррр! А еще она боялась дурацких угроз. Не боли, но унизительного положения, в котором неизбежно должен оказаться наказываемый. Ее это злило. Но как она сможет выстоять перед сильным мужчиной? Да никак. Одна надежда на Мартина. Одни они все же остались. Ненадолго, но Даниэлю хватило времени, чтобы снова ее напугать. Он неторопливо прохаживался по комнате, пока Эмилия с наслаждением пила чай, сидя в подушках. Она несколько осмелела и спросила о чудовище в лабиринте. «Это голограмма, 3D-изображение, проецируемое компьютером», — объяснил Даниэль. «Ты зашла в лабиринт, сработали датчики, запустилась программа и потемнело по той же причине. Там сложная техника, спрятанная в изгородях. Аттракцион для гостей». «А, понятно». Эмилия вздохнула с облегчением. Неприятно было думать, что у нее появились галлюцинации. «Рад, что тебе понятно». Даниэль в очередной раз смерил ее ледяным взглядом. «А вот я в растерянности. Мне рекомендовали тебя как умную и покладистую девушку. Я наблюдаю капризы и глупость. У тебя такой сильный стресс? Ты нарываешься? Или глупа, как ребенок?» Эмилия нервно сглотнула. Она не испугалась. Угрозы в словах Даниэля не было. Зато презрение и разочарование с лихвой. И как же обидно, что ее считают глупым ребенком. «Знаешь, вы тоже хороши», — выпалила она, отставляя чашку. «Я подготовиться толком не успела, а уже все началось. И я не в восторге, что все так сложилось». «Значит, все-таки стресс. Эмилия, я хочу попросить тебя», — он подчеркнул слово «попросить», «впредь думать, а потом делать». В дверь постучали. И после разрешения Даниэля в спальню вошел дворецкий. «В чем дело, Эдвард?» «Ваша светлость, у меня просьба. Прошу вас, не откажите в милости». «Догадываюсь, о чем речь», — недовольно поморщился Даниэль. «Нет, Эдвард, просить бесполезно. Ступайте». «Ваша светлость!» «Я сказал, вы услышали. Ступайте прочь!» Эмилии стало жаль слугу. Даниэль был безжалостен, даже выслушать не пожелал. «И о чем он хотел попросить?» — поинтересовалась она осторожно, когда Эдвард вышел. «Хотел заступиться за мальчишку, конечно», — немедля ответил Даниэль. «Дворецкий отвечает за всех слуг в доме. Открытая дверь, через которую ты попала в парк, тоже его вина. Это он не уследил. Но наказан будет тот, кто оставил дверь открытой». «Мальчик?» Эмилия похолодела от ужаса. Из-за ее глупого поведения пострадает ребенок. «Да, мальчик-слуга с кухни!» «И как? Его накажут?» «Высекут», — бесстрастно сообщил Даниэль. «Но так нельзя!» — воскликнула Эмилия. «Прости?» — он с любопытством наклонил голову на бок. «Ты хочешь оспорить мое решение?» «Да, это же несправедливо!» Она вскочила с кровати, до боли сжимая кулаки. «Нельзя наказывать ребенка!» Ей хотелось ударить Даниэля. «Да толку-то! Он не из тех, кто будет нарушать правила игры, какой бы жестокой она ни казалась. Мартин, ей нужно найти Мартина и попросить его!» Далеко собралась. Одним незаметным движением Даниэль перегородил ей дорогу. «К Мартину!» «Он не отменит моего решения. Я попрошу его!» «Попроси меня!» «Что?» Эмилия отступила назад. «Попроси меня!» — снова предложил Даниэль. «За мальчика!» «Он хочет ее унизить?» «Да, пожалуйста, ей ничего не стоит!» «Ваша светлость! Прошу вас, отмените наказание!» Эмилия присела в глубоком реверансе и замерла, опустив взгляд. «Ты можешь даже встать на колени, и это ничего не изменит», — насмешливо ответил Даниэль. «Подумай, что нужно сказать». Эмилия побледнела. «Так вот в чем дело. И она сама попалась в эту ловушку. Но отступить сейчас невозможно. Я обещаю, что впредь буду послушной». Слова дались с трудом. Но она смотрела прямо в глаза Даниэлю, назло, с вызовом, подчеркивая, что она подчинилась не по собственной воле. «Чтоб ты сдох», — подумала она, плотно сжимая губы. «Ты вырвал обещание, но ты об этом пожалеешь». Даниэль расхохотался. «Боже, Эмилия, сколько в тебе сюрпризов!» «Хорошо, ты меня убедила. Я отменю наказание, обещаю, но взамен ты сейчас же...» Он сделал многозначительную паузу. «Приведешь себя в порядок и, молча, не задавая вопросов, отправишься на собственную свадьбу и поставишь свою подпись на документе о регистрации брака. Молча и добровольно». Эмилия раскрыла рот, чтобы спросить, отчего такая спешка, но тут же передумала. «Молча? Хорошо. Она выполнит эту просьбу». «Умница!» — похвалил ее Даниэль. «И побыстрее, пожалуйста. Я жду в соседней комнате». Он окликнул горничных, и вокруг Эмилии все завертелось. Ее раздели, засунули в горячую ванну, вымыли, вытерли и снова одели. Она не пыталась протестовать, даже когда принесли корсет и шелковое платье изумительной красоты со шлейфом и кружевной отделкой. Пожалуй, не прошло и получаса, как ее, чистенькую и упакованную в изящную обертку, вручили Даниэлю. «Ты прекрасна!» — шепнул он ей, подавая руку. Эмилия дернулась, как от удара, но и тут промолчала. Свадьба получилась скромной и нелепой. Невеста в чужом платье с вымученной улыбкой и единственным желанием, чтобы все поскорее закончилось. Жених в строгом костюме, бесстрастный и холодный. Шафер, не спускающий пристального взгляда с невесты. Суетливый регистратор, упорно делающий вид, что все прекрасно и так и должно быть. И слуги, молча толпящиеся в зале, где проходила церемония. Эмилии даже колечко не досталось. Они всего лишь расписались в огромной книге пером, обмакнув его в чернила. Выслушали пространную речь регистратора, обменялись поцелуями в щеку, и Мартин отвел молодую жену в столовую, где был накрыт праздничный ужин. Все силы у Эмилии уходили на то, чтобы бороться с начавшейся паникой. Она неспроста отказывалась от корсета. Тесная одежда провоцировала приступ клаустрофобии. И за ужином Эмилия не смогла проглотить ни кусочка, хотя повар расстарался на славу. От вкусных запахов голова кружилась еще сильнее. Мартин смотрел на нее недоуменно, но снова держал лицо и беседовал лишь с регистратором, приглашенным на ужин. Эмилия крепилась изо всех сил, вежливо отвечала на вопросы, с улыбкой отказывалась от очередного лакомого блюда. На Даниэля вообще не смотрела, но именно он спас ее, когда стало совсем невыносимо. Они сидели рядом, Даниэль держал бокал с вином, говорил что-то Мартину, а потом неловко махнул рукой, и вино выплеснулось на платье Эмилии. Он тут же рассыпался в извинениях, подхватил Эмилию под руку и выволок из столовой под предлогом переодевания. «Что?» — сурово спросил он, едва они оказались за дверью. «Клаустрофобия», — призналась Эмилия, тяжело дыша. «Корсет, я не могу!» Даниэль быстро развернул ее к себе спиной, вспорол платье невесть откуда взявшимся кинжалом и перерезал шнуровку у корсета. «Что здесь происходит?» Мартин вышел из столовой как нельзя вовремя. Эмилия с трудом переводила дыхание и прижимала к груди одежду, чтобы не остаться совсем голой. «Ей нельзя носить корсеты», — мрачно сообщил Даниэль. «Почему ты не сказала?» Мартин снял фрак и накинул его на плечи жены. «Пойдем, я провожу тебя». «Никто не спрашивал!» — огрызнулась Эмилия. «Спасибо, ваша светлость!» Даниэль молча поклонился и вернулся в столовую. «Я не догадался», — удрученно произнес Мартин. «Иди к черту!» — устало ответила Эмилия. Она подхватила шлейф платья, но не смогла удержать его, запуталась в подоле, споткнулась и снова оказалась на руках у Мартина. «Тебе нравится меня лапать?» — спросила она, упорно делая вид, что ей все равно. «Тебе нравится падать?» — парировал он, улыбаясь кончиками губ. «Милорд, вам помочь?» — рядом с ними возник кто-то из слуг. «Я сам». Раздраженно буркнул Мартин. Он снова спрятался за маской лорда и отнес Эмилию в комнату. Горничные помогли ей переодеться в домашнее платье и оставили одну. «Даже понарошку не могу нормально выйти замуж», — горько подумала Эмилия. «Ни свадьбы, ни кольца. Голодная». Она забралась на кровать и легла, обхватив руками подушку. Странно, что ее не переодели ко сну. Господа аристократы еще что-то планируют на сегодня. Она зевнула и закрыла глаза. Уснуть не удалось. В комнату ворвался Даниэль, велел вставать и идти за ним. Эмилия послушно поплелась следом, проклиная тот час, когда решилась подписать контракт. Даниэль привел ее в кабинет Мартина. Муж вежливо поднялся ей навстречу, усадил на диван и, словно волшебник, сдернул белую салфетку с подноса, стоящего на столе. Эмилия чуть слюной не подавилась. Наконец-то она может поесть! Жареные колбаски, теплые лепешки, начиненные паштетом, тонко порезанное мясо, тушеные овощи. Мартин сам наполнил тарелку и подал ее Эмилии. «Предлагаю забить на этикет и расслабиться», — весело сказал Даниэль, открывая бутылку коньяка. «У всех был тяжелый день, давайте просто отдохнем без всех этих...» Он взмахнул рукой. «Условностей. Поедим, как нормальные люди, выпьем». «Я не пью», — запротестовала Эмилия, когда Мартин протянул ей наполненный бокал. «Чуточку, чтобы отпустила», — предложил он. «Нет». «А на брудершафт?» — коварно спросил Даниэль. «С Марти ты на ты, я тоже хочу». Ему Эмилия отказать не смогла. Они выпили, ей полегчало. Словно ослабла тугая пружина, скручивающая внутренности. И Даниэль уже не казался холодным и жестоким, а Мартин — отстраненным и чопорным. Они ужинали, весело болтали о всякой ерунде, о любимых фильмах, о музыке, об интересах и увлечениях. Травили анекдоты по очереди, говорили тосты и пили коньяк. Эмилия пила мало, но ее быстро разморило после всех дневных потрясений. Она наелась, ей было спокойно и уютно. Вот только очень хотелось спать. И она уснула, приткнувшись к теплому плечу мужа.